Долгосрочные цели. Привет, тефтельки. Если бы вы были вкусные, я бы вас ела. Но вы такие противненькие, скользкие. Только бегемот может вас есть. А я ему завидую и пытаюсь превратить вас в светлячков. Когда вы засветитесь и станете приятными на вкус, у нас с вами наладится очень аппетитное общение. Аля, аля! За столом, усланным белоснежной скатертью, с острым ножичком и удобной вилочкой в руках, с салфеточкой, подоткнутой под мой бриллиантовый воротничок, чтобы не запачкался. Нам будет очень хорошо вместе, правда? Но пока поговорим о перепрошивке ментального шаблона вашего домика. Если цель долгосрочная и труднодостижимая, долгое время может быть незаметно никаких результатов. Это не должно вас обескураживать и расстраивать. До дальней цели еще долететь надо, а по пути во все глаза смотреть, какие двери открываются. Что бы ни происходило, непреклонно задавайте целевой кадр. Это необходимо делать регулярно, систематически. Однако, если задавать маловероятную цель, реальность будет плавать и путаться, как направление ветра, то туда, то сюда. Цель должна быть реальной и приниматься в единстве души и разума. Чтобы много получить, надо чего-то много дать. Кто получает просто так, обязательно потеряет. Что вы можете такого дать этому миру или конкретным людям? Покажут двери. Не проморгайте. Не упустите. Подробнее о целях и дверях в книге «Трансерфинг реальности». Важнее даже не сила намерения, а ваше состояние. Как вы себя ощущаете в целевом кадре? Хозяином или гостем? Владельцем или самозванцем? Готовы ли иметь и стать? Или еще нет? Если рисуете себя в кресле бизнес-класса, а сами пребываете в состоянии экономного и прижимистого нищеброда, можете хоть обвизуализироваться, ничего не изменится. Состояние – это восприятие идеи на чувственном уровне. Во что вы искренне верите, то и получаете. Для вхождения в новое состояние требуется перепрошивка, замена старых шаблонов новыми. Каким образом войти в состояние, в котором никогда не бывали? Путем многократных повторений новых мыслеформ, путем каждодневной прокрутки целевого слайда и подсветки целевого кадра, путем системной и целенаправленной долбежки. Может быть, в течение 3 месяцев, а то и полугода. Не ленитесь, капля камень точит. Ментальное утверждение, повторенное многократно, в конце концов переходит в чувственное восприятие. Когда вы войдете в подлинное состояние владения своей целью, цель будет достигнута.